Вопрос номер 10. Ваша новая подруга признается, что отбыла срок за кражу в магазине. Это было давно, и она с тех пор изменила свою жизнь. Вы считаете это несущественным? У всех есть право на второй шанс. Благодарите ее за откровенность. Отвечаете взаимностью, рассказывая о каком-нибудь своем проступке. Сочувствуете тому, что она оказалась в таком положении. Решаете, что вам такие друзья ни к чему. Джейн, я возвращаюсь со встречи с Солом Аксеем на метро. Жалею, что нет денег на такси. Мне делается все труднее выносить человеческое давление, въевшуюся грязь, запах влажных, грязных под конец дня тел. Места мне никто не уступает. Я, в общем, этого пока что не жду, но на Кингс Кросс заходит женщина с 8-месячным животом и значком на борту ребенок, и кто-то встает. Громко выдыхая, она падает на сиденье. Через пару месяцев, думаю, я буду такой же. Зато дом один по Фолгейт-стрит, моя гавань, мой кокон. Я поняла, что откладываю сообщение Эдварду о своей беременности, потому что какая-то часть меня пребывает в ужасе от того, что Миа права, и он просто вышвырнет меня на улицу. Я говорю себе, что к своему ребенку он отнесется иначе, что наши отношения сильнее его драгоценных правил, что его не смутят радионяни, коляски, настенные рисунки в детской, развивающие коврики и прочее, сумбурная атрибутика родительства. Я даже вникла в фазы развития ребенка, учитывая, что мы, родители класса А, дисциплинированные, то, возможно, наш ребенок уже в 3 месяца будет спать до утра, в течение года пойдет, в 1,5 приучится к горшку, а к 3 научится читать. Ведь это не слишком долгий срок, чтобы потерпеть немного хаоса. Но все-таки мне не хватает решимости ему позвонить. Ну и, разумеется, какая бы безмятежность меня ни окружала, от своих страхов мне никуда не деться. Изабель родилась безмолвной и неподвижной. Этот ребенок, даст Бог, будет другим. Я вновь и вновь воображаю этот момент ожидания, первый глоток воздуха и этот ликующий, хнычущий крик. Что я почувствую? Торжество или что-то посложнее? Иногда я даже ловлю себя на том, что мысленно прошу прощения у Изабель. Я обещаю, что не забуду тебя. Обещаю, что никто не займет твоего места. Ты навсегда останешься моим первенцем, моей любимой драгоценной девочкой. Я всегда буду горевать по тебе. Но теперь мне нужно будет любить другого. И найдутся ли во мне такие неистощимые запасы любви, чтобы мои чувства к Изабель не потускнели? Я пытаюсь сосредоточиться на насущной проблеме — Эдварде. Чем чаще я говорю себе, что мне нужно с ним поговорить, тем чаще внутренний голос напоминает, что этого человека, отца моего ребенка, я совсем не знаю. Все, что я знаю, — это что он человек незаурядный, это то же самое, что необычный и одержимый. Я ведь по-прежнему не знаю, что произошло между ним и Эммой. Ответственен ли он морально или как-то иначе за ее гибель, или Саймон с Карел по-своему заблуждались на его счет. Я, как всегда, методично и расторопно покупаю 3 пачки разноцветных бумажек-самоклеек и превращаю одну из кухонных стен в огромную диаграмму связей. По левую руку я приклеиваю бумажку, на которой написано «Несчастный случай», затем в ряд «Самоубийство», «Убиты Саймоном Уэкфилдом», «Убита Дианом Нельсоном» и «Убита неизвестным». В конце несколько неохотно клею «Убита Эдвардом Монкфордом». Под каждой наклеиваю бумажки с уликами в пользу соответствующей версии. Если таковых нет, ставлю вопросительные знаки. Под Эдвардом, к моей радости, оказывается всего 2 листочка. Против Саймона улик тоже меньше, чем против остальных, хотя после беседы с Солом мне приходится добавить листок со словами «Месть за секс с лучшим другом». Подумав немного, я прибавляю к ряду еще 1 листок, убитый инспектором Кларком. Ведь даже у полицейского был мотив. А оказавшись из-за Эммы в дураках, он лишился работы. Разумеется, на самом деле я не верю, что он это сделал, как не верю и в то, что это сделал Эдвард. Но Эмма явно вскружила ему голову, а я не хочу раньше времени отбрасывать какую бы то ни было версию. Думая об инспекторе Кларке, я вспоминаю, что забыла спросить у него, знала ли полиция о соглядатае Эдварда, Йоргене что-то, добавляя бумажку «убита соглядатаем Эдварда». Итого 9 версий. Я смотрю на стену, и мне становится ясно, что все это ни к чему меня не привело. Как сказал инспектор Кларк, одно дело строить догадки и совсем другое — искать доказательства. У меня же тут одни предположения. Яркие цвета бумажек, как кричащее современное искусство на девственно чистом камне дома 1 по Фолгейт-стрит. Вздохнув, я снимаю их и выбрасываю в корзину. Корзина теперь полна, и я несу ее на улицу. Мусорные баки стоят сбоку от дома, почти на границе с домом номер 3. Когда я высыпаю мусор, он вываливается в обратном порядке. Сначала последнее, потом более давнее. Я вижу вчерашние продуктовые упаковки Sunday Magazine, с прошлых выходных пустой флакон из-под шампуня с той недели и рисунок. Я достаю его. Это тот, что Эдвард сделал перед отъездом, который он назвал хорошим, но оставить не захотел. Кажется, он нарисовал меня не один, а 2 раза. На главном рисунке моя голова повернута вправо. Он очень подробный, видны напряжения моих шейных мышц и изгиб ключицы. Но под ним или поверх него 2 рисунок, всего лишь несколько неровных, откровенных линий, сделанных неожиданно энергично и агрессивно. Моя голова повернута в другую сторону, рот приоткрыт в каком-то оскале. 2 головы, смотрящие в разные стороны, придают рисунку пугающее ощущение движения. Который из них Пентимента, а который законченная работа? И почему Эдвард сказал, что с ним все в порядке? По какой-то причине не хотел показывать мне это двойственное изображение? Здравствуйте. Я вздрагиваю. У самого забора стоит женщина лет 40 с рыжими кудрявыми волосами. Она выбрасывает свой мусор. «Простите, это я от неожиданности, — говорю я. Здравствуйте». Она показывает на первый дом. «Вы, я так понимаю, новый жилец? Я Мэгги». Я пожимаю ей руку через ограду. «Джейн Кавендиш». «Вообще-то, — признается она, — я тоже напугалась. Я сначала приняла вас за другую, за эту бедняжку». По спине у меня пробегает холодок. «Вы знали Эмму?» «Говорили разок, но она милая была, симпатичная такая. Заглянула как-то с котенком, которого нашла. Мы и поболтали». «Когда это было?» Мэгги морщится. «Всего за 2 недель, да, ну, вы знаете». «Мэгги Эванс. Теперь я вспоминаю, это ее после смерти Эммы цитировали в местной газете. Она говорила, как жителям района не нравится дом 1 на Фолгейт-стрит. Так жалко ее было, — продолжает Мэгги. Она сказала, что сидит на больничном, лечится от рака. Когда ее нашли, я подумала, не связано ли одно с другим. Может, химиотерапия не помогла, и она решила покончить с собой. Ясное дело, она мне по секрету сказала, но я решила, что должна сообщить полиции. Но мне сказали, что делалось вскрытие, и рака у нее не было. Помню, я еще подумала, как это ужасно — победить такую страшную болезнь и вот так вот умереть». «Да», — говорю я, — «но думаю, рак». Я уверена, что это была очередная ложь. Но зачем? «Учтите», — добавляет она, — «я ей сказала, чтобы она этого котенка хозяину дома не показывала. Человек, построивший такой дом...» Ей хочется, чтобы эти слова повисли в воздухе, но молчать дольше нескольких секунд она не способна. И вскоре возвращается к своей любимой теме — этому дому... Несмотря на то, что она говорит, она явно наслаждается тем, что живет по соседству с пресловутым зданием. «Ну ладно, побегу», — наконец говорит она, — «пора детей чаем поить». Я гадаю, как я справлюсь с этой стороной материнства, приостановкой своей жизни ради того, чтобы поить чаем детей и судачить с соседями. Но, наверное, есть вещи и похуже. Я смотрю на рисунок у себя в руке. Мне в голову приносится еще одна ассоциация с тех времен, когда я изучала историю искусств. Янус. Двуликий бог. Бог обмана. Второе изображение. Это вообще я? Или это, думаю я, вдруг Эмма Мэтьюс? И если это так, то почему Эдвард был на нее так зол? Я жду, пока Мэгги уйдет. Осторожно проникаю в слои содержимого бака и нахожу бумажки. Они слиплись, получился слоеный пирог из ярко-зеленых, красных и желтых листков. Я несу их обратно в дом. Все-таки они мне еще пригодятся.